шутерами. Задвигаешь шторы, копы ничего не знают. Я создатель Тора, бэйби, я создатель рампа. Все эти факбои превратились в город Чампа. Отличные, наличные, я кончу все наличные. Тебя заботят личные, я кончу все наличные. Наличные, отличные, я кончу все наличные. Сделал миллиарды, я потратил все наличные. Продал кирпичи, но я не трогал кирпичи. Эй, чит, бич, обезьяна, чи-чи-чи. У тебя нет сук, у меня их триллиарды. Пимбос, щит, деньги длинные, как нарды. Это день гудэй, я считаю гвап. Эти мали, как тик-так, кинул драгонблад. Папа собирает саммит, и я двигаю на штаб. Хау, босс, шаути, бэйби, тейпы, это не пикап. Дрейка режет фейков, бензо, шутер, бэйби, слайс. Я рычу на них, каидзю, генька, бэйби, кайз. Деньги тамагочи, я выращиваю деньги. Все плохие сутки, рядом хотят деньги. Мы вывалим твой блок, как будто гром. Малик гашен бомб, сносит нахуй твой дом. OG, shit, full of Buddha, Jay, Joe. Baby, they from Russia, но моя столица Мексика. Трепим космо камни с бензо шутерами. Задвигаешь шторы, копы ничего не знают. Я создатель Тора, baby, я создатель рампа. Все эти факбои превратились в Форрест Гампа. Отличные, наличные, я кончу все наличные. Тебя заботят личные, я кончу все наличные. Наличные, отличные, я кончу все наличные. Сделал миллиарды, я потратил все наличные. Все, шиты, криты, шиты, идет через Авито. Я забрал работу, прыгнул в белое корыть. VIP, буст, доп, мутит целый куст. Когда сделал первый мув, я уже вошел во вкус. Cocaine, cocaine, trap, hot, baby, tape, jug, life, map, shit, fuck, fame, benzo, game, big bag, boof, bag, cash, bag, time, bag, freeze, game, remix, re-rock, payback. Мне нужны те, если я вижу Рено Логан. Станил на тех суках, будто Халк Хоган. Бензо, деньги много, твои деньги мало. Два галлона пёр, попрятан там от гала. Билан, shit, hot, каплин, прыгаю на глайдер. 10 телефонов рядом, но я выбираю слайдер. Look up, шутера на крыше, у них телескоп. Достаю большой ТТ, я включаю Beast Mode.